по возвращении в роту Климов занялся тем, чем давно хотел заняться, а именно созданием более мощных гранат, как осколочных, так и светошумовых, а также дымовых в двух вариантах – ручных и для стрельбы из слонобоев. Благо, прикупил для этого все необходимое, в том числе готовые корпуса в виде банок из-под консервов разных размеров и специальную ручную закаточную машинку. А чтобы бойцы не попутали, где какие гранаты, даже этикетки ему специальные напечатали с изображениями дыма, горошинами и встающим из-за горизонта солнцем. Смешать ингредиенты — дело недолгое, так что вскоре выбранные в качестве стрелков солдаты начали учебные стрельбы. Но сначала, конечно, массогабаритными учебными болванками, а потом и реальными. И если максимальная дальность стрельбы штатными гранатами из лебеля составляла до 180 метров, то из слонобоя можно было закинуть самопальную гранату на дистанцию до 250 метров. Почти миномет. «Может, ваш бродь, снизить вес гранаты вдвое, чтобы из нашего окопа до вражеской позиции можно было добросить?» — предложил фельдфебель. «Смысла нет. Мы всяко успеем пробежать половину дистанции, прежде чем противник очухается. А просто кидать гранаты в окопы противника? Ружья эти тоже не вечные, и быстро от таких нагрузок выйдут из строя, так что в нужный момент могут просто развалиться». Порадовал полковник Игнатьев, что в конце июля сам прибыл на передовую, а с ним 5 арендованных грузовиков, набитых ящиками. «А я к вам с подарками, Михаил Антонович». «Неужто помповые винчестеры привезли, Алексей Алексеевич?» «Именно, и боеприпасы к ним». «Благодарю от всей души. А что там с мексиканками?» Сразу после первого благотворительного вечера Климов передал необходимые для закупки этих винтовок полковнику Игнатьеву, чтобы он оплатил заказ и перевозку. «Их стоит ждать не раньше середины августа», — развел военный агент руками. «Подождем. Немного осталось». Деньги со второго благотворительного вечера Климов потратил на приобретение 5 тракторов «Холт», но их прибытие он ожидал еще позже, в конце августа, начале сентября. Тем не менее, заказ на броню он сделал сразу, как появились деньги после ограбления банков в Орлеане. Благо, размеры тракторов известны, и ничего сложного в самой конфигурации бронелистов нет. Просто коробка с клиновым носом под углом 90 градусов, со скосом назад под углом 60 градусов. Война меж тем шла своим чередом, и в частности наступление у Соммы. Климов проспрашивал Игнатьева о том, как там собственно идут дела. А то получали лишь невнятные слухи в стиле: «Проблемы есть, но в целом все хорошо, прекрасная маркиза». А газетам Михаил в этом деле в принципе не верил. «Свобода слова? Ха! Пропаганда почище советской. Продвинулись там-то на столько-то километров, взяли то-то, боши бегут, роняя портики, и все в том же духе. В общем, ликуй, народ, победа близка. Осталось совсем чуть-чуть, и дорога на Берлин будет открыта». Граф Игнатьев только головой покачал, сказав: «В первый же день только англичане потеряли больше 20 тысяч убитыми и пропавшими без вести, и около 35 тысяч ранеными. Данные по французам я не получил, но думаю, они сопоставимы». «Ну ни хрена себе. У англичан большие потери в офицерах от снайперского огня из-за того, что их форма сильно отличается от формы солдат и унтеров». «Но ничему не учатся скоты», — с ненавистью подумал Климов о советском командовании. «Вот ведь отличный пример того, что не надо выделяться и попугайничать. И что же? Во время финской войны комсостав облачили в белые полушубки, дескать, вот они мы, стреляйте в нас. Да и потом...» Михаил только тяжело вздохнул. Но в целом поначалу наступление развивалось удачно. Местами даже слишком удачно. Части 35-го корпуса сходу взяли Барле, но столь стремительное движение не предусматривалось графиком наступления, и решением генерала Файоля солдат отвели назад. Французы возобновили наступление 5 июля, но немцы уже укрепили оборону 5 свежими дивизиями, восстановили систему сплошного огня и заграждений. Сейчас французы его все еще штурмуют, но все говорит в пользу того, что взять его уже не смогут. Наступление постепенно выдыхается. Климов в изумлении выпучил глаза и зажал рот рукой, чтобы не начать грязно материться. Его мнение об общей относительной вменяемости французского генералитета рухнуло куда-то на дно. Такого дебилизма он вообразить просто не мог. Однако женате. Про танки Климов спрашивать не стал. Все-таки секретная техника, ему знать пока не положено. Раз Игнатьев о них ничего не сказал, значит, до их применения дело еще не дошло. «А как там слухи про сведение 1-й, 3-й и 4-й бригады в дивизию?» — поинтересовался он, как бы между прочим. «А то вновь разговоры на эту тему активизировались». «Да, посол из Вольски, надо сказать, неожиданно развил по этому поводу весьма бурную деятельность. И ему в этом активно, что удивительно, стал помогать Жилинский», — скривился граф Игнатьев, у которого с этим генералом рабочие отношения явно не сложились. Так что на фоне больших потерь в наступлении на Сомме французы встретили это предложение с очень большим воодушевлением. И судя по всему, насколько я успел понять, положительное решение будет принято. Все-таки боевая ценность русских солдат французами оценивается гораздо выше всех этих колониальных войск из Индии и Африки. Сейчас идет переписка с Петербургом на эту тему. Но, как вы понимаете, император противиться такому изменению планов по разным причинам не станет. «Отлично!» — мысленно воскликнул Михаил Климов, что до последнего момента сомневался в том, что его авантюра сработает. Но все же чего не отнять у франков, так это развернутой системы обучения. Весь получаемый на передовой практический опыт тут же перерабатывался в теоретический материал и распространялся среди младшего и среднего комсостава. Даже проходили сборы офицеров, где им читали лекции с демонстрацией как фото, так и видеоматериалов для наглядности. Побывал и Климов на такой лекции, посвященной тактике «огненного вала», что был разработан и впервые широко применен именно при битве на Сомме. До этого артподготовка имела статичный вид, то есть артиллеристы обстреливают вражеские позиции, и после прекращения ее работы в атаку идет пехота. Для себя он ничего нового не узнал, но для остальных это стало откровением. Правда, и артиллерия должна работать четко и не накрыть свою пехоту, что движется вслед за огненным валом. Но французы уже насобачились стрелять из пушек. Все-таки половина ее армии — это именно что артиллерия, и за эти годы опыт накопился изрядный. С 31 на 1 августа первый полк вернулся в первую линию окопов. «Могло быть и хуже», — пробормотал Михаил, осматривая свой участок траншеи. «Загадить не загадили. Все-таки офицеры находятся на передовой на постоянной основе, а не пропадают черт знает где многими днями. Но все же с саниной несло густо. Плюс часть досочного крепления траншеи пустили на дрова». «Они что, суки, ваши бойками совсем не пользовались, что ли?» — воскликнул один из младших унтеров, буквально выскакивая из убежища с глазами полными ужаса, ибо помещение просто кишело вшами. Выяснилось, что не пользовались. Солдаты второго полка оказались недостаточно аккуратны, и в первые же дни, несмотря на все данные инструкции по маскировке, засветили перед немцами холмик с банями и вошибойками. В итоге немцы перепахали там все чемоданами. Так что вновь пришлось заняться санобработкой помещений. «Скоты! Теперь придется на вторую линию таскаться, чтобы от вшей избавиться и помыться.